по следам Кусто. А где еще можно искать клады, кроме заброшенных деревень? Например, в море. Настоящий клондайк – морские пляжи. Один наш клиент, владелец гостиницы на Черноморском побережье, приобрел целую партию подводных металлоискателей, чтобы разнообразить досуг отдыхающих. Ведь не секрет, что многие, купаясь в море, теряют кольца, перстни, браслеты, и все это остается лежать на морском дне. Статистика такая. За час поиска на морском пляже можно найти 1 грамм золота. Прибыль можете подсчитать сами. Еще я слышал о нескольких весьма и весьма обеспеченных людях, которые занимаются поисками кладов в канализации. Методика поиска проста до гениальности. В сточных трубах устанавливаются специальные ловушки, в которые и попадают колечки, брошки, цепочки. Как они там оказываются, другой вопрос. Но ведь чего только люди не выбрасывают в канализацию. На моих глазах как-то сотрудница нашей компании обронила колечко в канализационный люк. Вот вам и клады. Искать не переискать.